Глава 127. Надпись на стене. Следующие несколько минут особенно мучительны, поскольку я ожидаю, когда же мы, наконец, снова окажемся вместе с остальными. Почти все, кто мне дорог, если не считать Джексона и моих дяди и тети, находятся по другую сторону этой стены, и мне необходимо, чтобы с ними все было в порядке. Вся эта история с испытаниями ужасна, и неудивительно, что выдержать их будет так нелегко. Потому что дело не только в том, что пришлось пережить мне и Джексону с этими заколдованными камнями, но и в том, что мы слышали, но не видели происходящего по ту сторону стены. А это серьезный отвлекающий фактор для решения головоломки. Это было ужасно. Более того, это был только первый раунд. И я даже представить себе не могу, что произойдет дальше. Рядом со мной Джексон нервно перекатывается с носков на пятки, так что я явно не единственная, кто тревожится из-за того, что мы увидим на другой стороне стены. Наконец, арена принимает свои прежние очертания, и мы все снова оказываемся вместе с нашими друзьями. Как только это происходит, мы с Джексоном бежим к остальным. Они просто стоят с совершенно ошарашенным видом, с головы до ног заляпанные грязью. Но их 10, я их посчитала, а значит, пережили все, что здесь произошло, в полном составе. Прежде всего, я добираюсь до Хадсона, а вернее, он добирается до меня. Я бросаюсь в его объятия и прижимаюсь к нему, не обращая внимания на грязь. «Ты жив, ты жив, ты жив!» — повторяю я, прижимаясь щекой к его щеке. Он ничего не говорит, но сжимает меня, как будто я весь его мир, и я понимаю его, потому что чувствую себя так же. «Что с вами было?» — спрашивает он, наконец отстранившись от меня. «Я слышал, как ты кричала, и...» «Это была головоломка. Нам надо было решить ее, разобравшись с заколдованными камнями. Это были пустяки». Я оглядываю его с головы до ног, чтобы убедиться, что он в порядке. «А что происходило у вас?» «На нас напали японские химеры», — отвечает Мэйси, обнимая меня. «Десятки японских химер!» «А что это такое?» — спрашиваю я, чувствуя, что мое знание мира сверхъестественных существ опять подводит меня. «Они похожи на мантикор, но отличаются от них», — поясняет Иден. «Извини, но это не так», — оскорбляется Колдер. «Мантикоры — это совсем не то, что японские химеры. Ведь не станешь же ты утверждать, что драконы похожи на ящериц, не так ли?» Прежде чем Иден успевает ответить, Колдер отворачивается от нее и подходит к Мэйси. «Ты не могла бы мне помочь?» Она стреляет глазами, глядя на мою кузину, что выглядит абсурдно, поскольку ее целиком покрывает грязь, включая веки. «Само собой», — отвечает Мэйси, немного отойдя, и наводит на всю группу чары. Они счищают не всю грязь. На лицах и руках у ребят остаются пятна. Но вид у них, и, наверное, самочувствие тоже, становится в 1000 раз лучше. «И что же нам теперь делать?» — спрашивает Микай, когда проходит еще одна минута и ничего не происходит. «Нам надо понять, чего мы хотим», — говорит Даут. «У меня хорошо получается решать головоломки, даже опасные, так что я, пожалуй, побегу на ту сторону арены. Кто-нибудь хочет присоединиться ко мне?» При этом он изо всех сил старается не смотреть на Колдер, которая продолжает выбирать комки грязи из волос. Как будто арена только и ждала, когда мы разработаем наш план. Стена начинает двигаться вновь. «Мы пойдем с тобой», — говорит Реми, взяв Колдер за предплечье и потянув ее в сторону Дауда. Она идет за ним, не споря. Хадсон ничего не говорит, но крепко обхватывает рукой мою талию и решительно увлекает меня за собой. Это устраивает меня, ведь мне совсем не хочется с ним разлучаться. Мне в голову приходит новая мысль. Если арена опять разделится надвое, то что будет, если вторая ее часть окажется еще меньше, чем у меня и Джексона в прошлый раз? Если в маленькой части не окажется никого, кто может решить головоломку, то на другой стороне нам придется сражаться вечно, так ведь? Все смотрят на меня, затем Реми вздыхает и говорит. «Она права. Давайте рассредоточимся и поделим пространство между собой. Оставайтесь рядом с теми, с кем вы хотите, но давайте позаботимся о каждом сегменте. У нас есть около 3 секунд, чтобы последовать указаниям Реми, потому что раздается громкий треск, и из земли вырастает еще одна каменная стена. Это происходит слишком быстро, чтобы успеть запрыгнуть на одну или другую ее сторону, но на этот раз стена разделяет арену ровно пополам. И Даут, Реми, Колдер и Рафаэль исчезают за ней. «Приготовься», — шепчет мне Хадсон. «Я хочу сказать ему, что я уже готова, но, по-моему, никто из нас не готов». Впрочем, это не важно, ведь то, что нам предстоит, вот-вот произойдет, готовы мы к этому или нет. И действительно, едва я успеваю открыть рот, чтобы ответить моей паре, как единственный здешний источник света, световой круг, созданный Реми, гаснет, и все погружается в кромешную тьму.